Глава вторая. Как построить здоровые отношения с деньгами? Что такое здоровые отношения с деньгами? Это когда вы можете закрывать все свои хотелки? Когда у вас банковский счет с большим количеством нулей? Или когда много источников дохода и грамотная система инвестирования? Нет, нет и нет. В этой книге мы рассматриваем деньги с точки зрения психологии и говорить будем совсем о других вещах. И начнем с определения. Три главных критерия, из которых складывается понятие «здоровые отношения с деньгами» — это чувство достаточности, глубокий контакт и желание. Рассмотрим, что означают все эти пункты и как понять, насколько им соответствует ваша жизнь. Критерий первый. У вас есть чувство, что вам достаточно денег, их хватает на основные ваши желания и нужды. «Достаточно» — на первый взгляд абстрактное слово. Давайте разбираться. В этом критерии нам важно понять два ключевых момента. Первый. Что достаток предполагает золотую середину, имеющиеся материальные средства закрывают ваши ключевые желания и потребности. У слов «достаточно» и «достать» неспроста один корень. Все потому, что чувство достаточности — это когда вы знаете, даже если сегодня случится дефолт, локдаун, обвал на фондовом рынке, подставьте любое условие. Завтра вы обязательно сможете достать деньги в нужном количестве. Вы знаете, у вас достаточно внутренних и внешних ресурсов, например, знаний, навыков и умений, полезных знакомств, способов заработка, чтобы сохранять желаемый уровень жизни. И поэтому вы не ощущаете себя стесненными, не боитесь, что зарплату задержат, и не смотрите с тревогой по 5 раз в день на уменьшающийся с каждой тратой счет. Когда у вас есть чувство, что денег недостаточно, страдают все сферы жизни. Постоянная фоновая тревога забирает силы. Вы перестаете слушать и слышать себя, и отказываетесь от желания ради стабильности. Выбираете то, что похуже и попроще, но зато привычнее и безопаснее. Загоняете себя в рамки и будто сжимаетесь, скукоживаетесь. Чувствуете себя маленькими, тихими, слабыми. И поскольку внешнее отражает внутреннее, постепенно впрямь становитесь такими. Кроме того, чувство недостаточности влияет на выбор товаров и услуг в повседневной жизни. Например, вы хотите покупать более качественную и дорогую еду, но стараетесь тратить как можно меньше и смотрите только на желтые ценники, хотя хорошо зарабатываете. Эта проблема распространяется не только на деньги, но и на все материальные ресурсы. Подобные компромиссы с собой могут приводить к катастрофическим последствиям. Человек годами живет не свою жизнь, выбирает не тех партнеров, занимается не своим делом и не понимает, насколько все плохо. Ведь внешне никакой катастрофы, все стабильно и понятно. Так все живут, так принято. Вот только почему-то его не покидает ощущение, что в жизни что-то не так, и оно зудит где-то внутри, говорит нелогичные вещи, тянет на всякие глупости. Случай из практики. На прием приходит клиентка 27 лет. Ключевой запрос. Никак не может найти свое дело, чувствует себя в жизни не на своем месте. Зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. В целом хватает, но хотела бы больше. Иногда приходится экономить. Меняет работу где-то раз в полгода-год. Но все не то. «А что для вас то самое?» — спрашивает психолог. «То самое? Не знаю. Я давно не думала об этом. Наверное, чтобы я получала удовольствие от своего дела». «А у вас в жизни уже были такие ситуации, когда дело приносило вам удовольствие?» «Ну, возможно, когда в школе писала стихи и рассказы». Мне это нравилось, и даже хотела стать писателем, но потом отказалась от этой идеи. А почему отказались? Да это все равно не принесло бы мне ничего. Я пошла по пути матери, поступила на экономический факультет. Можно найти стабильную работу, хотя сама сфера мне не очень близка. Как думаете, почему стихи и рассказы ничего бы вам не принесли? Писатели мало получают. Как на это можно прожить? Да и сложно это. Таких, как я, много. Сложно пробиться. Я в целом неплохо зарабатываю. Вот так выяснилось, в чем кроется главная проблема — деньги и стабильность. Клиентка имеет представление о том, что писатели зарабатывают немного, да и вообще в эту сферу высокий порог входа. Эти представления ограничивают девушку, она подстраивает под них свою жизнь. В свое время клиентка отказалась от идеи стать писателем и выбрала ради стабильности и привычности то, что ей не нравится. Возможно, здесь затаился и страх осуждения. Пойти по совсем другому пути, чем мать, выбрать творческую профессию. Все это может восприниматься как серьезный риск, угроза благополучию и безопасности. Психолог будет проверять эту гипотезу и вести клиентку к мысли, что ее представление о заработке писателя, скорее всего, не соответствует действительности, и она рисует это в негативном свете. Согласно ее представлениям, все логично. Если в эту сферу в целом невозможно попасть, да и зарабатывают там мало, то и пытаться нечего. Такая ловушка выученной беспомощности. До тех пор, пока клиентка придерживается ограничивающих представлений, она не сможет реализоваться. Она так и будет менять места работы, оставаясь в сфере, которая ей неинтересна и не близка. Думать, что все дело в некомпетентном начальстве или плохо построенных процессах в компании, а не в том компромиссе ради стабильности и денег, на который она пошла 10 лет назад, еще в школе. Терапия с психологом на первых порах будет строиться в первую очередь вокруг этих глобальных вопросов, а не денег. Когда клиентка поймет, чего хочет, ей будет намного проще реализовать себя. Уйдет напряженность, появится энергия. Постепенно подтянутся все сферы жизни и, конечно, повысится доход, ведь зарабатывать на любимом деле в разы проще. Проблемы могут возникнуть не только когда человек боится, что ему будет не на что прожить. Если вы уйдете в другую сторону спектра, в излишний плюс, когда денег слишком много для вас, то начнете страдать от богатства. Возможно, вы спросите, как от богатства люди могут страдать? Могут и еще как. Богатство, как и деньги, само по себе не зло. Но может им стать, если человек психологически не готов к нему. Человек был бедным, а потом разбогател. Но тот дискомфорт, который он испытывает из-за денег, остался. Да, теперь он не боится, что его выселят из квартиры за неуплату аренды или что ему будет нечем питаться. Теперь его проблемы другого масштаба. А не потеряю ли я все свое накопление? А ведь я могу зарабатывать еще больше. Может, тогда, наконец, почувствую себя в безопасности и позволю себе тратить деньги, а не только копить. А на что мне тратить все это? Я вроде достигла цели и заработала свой первый миллион, но внутри пустота, я ничего не хочу. Эти тревоги и страхи также мешают наслаждаться жизнью, как и раньше. Парадокс? Случай из практики. Приходит клиент, ему 35 лет. Он обеспеченный бизнесмен, зарабатывает миллион рублей в месяц. Может позволить себе вкладываться в профессиональное развитие, покупать обучение, чтобы оставаться на волне, приобретать новые знания и прокачивать навыки. Но он этого не делает. Между психологом и клиентом складывается такой диалог. «Понимаете, умом я все понимаю. Знаю, что у меня такая сфера работы, где нужно постоянное развитие. Моя работа мне нравится, но мне сложно тратить деньги на обучение». Какие чувства у вас возникают, когда думаете, что хорошо было бы пройти дополнительное обучение? Думаю, мне страшно в такие моменты. Какой-то животный страх за мои деньги появляется. Кажется, будто я их потрачу, и все, они никогда не вернутся. Почему вам кажется, что они не вернутся? Да мне вообще кажется, что я не контролирую свои деньги. Я могу их только удерживать, и если трачу, то теряю. На этом моменте мы понимаем, с чем, скорее всего, придется работать. Со стремлением присвоить себе все заработанные деньги, всегда держать их под контролем. У таких людей нет внутреннего чувства безопасности. И это совершенно не зависит от оклада. 100 тысяч или миллион в месяц. Они пытаются искусственно удержать деньги рядом. Хотя деньги априори нам не принадлежат, и вся их суть — движение и обмен. Жертвуют эмоциональными и физическими потребностями ради материальных соображений. Именно в чувстве недостаточности кроется корень жадности. Человек не может тратить деньги вообще или же пытается завладеть всеми деньгами мира. Все мы знаем примеры чиновников, у которых при аресте находили невообразимые богатства. Сложно было поверить, что такое вообще существует. Шопоголизм — еще одна сторона жадности. Человеку хочется заполучить как можно больше вещей. Любых — одежды, обуви, товаров для дома и так далее. Но чувство насыщения не появляется. Такая ненасытность может проявляться не только на денежном, но и на физическом плане. Например, когда человек много ест и не может утолить голод. Получается, что и когда денег с точки зрения человека недостаточно, и когда их слишком много, все процессы, связанные с ними — заработок, траты, накопления и так далее — проходят со знаком минус. Деньги приносят стресс и напряжение, ощущаются как тяжкий груз, тянут вниз. Вы постоянно сопротивляетесь и тратите на борьбу со стрессом и негативными эмоциями ту энергию, которую, как ни парадоксально, могли бы с большей пользой направить на творчество и самореализацию. То есть на то, что приносит вам деньги. В этом, по большей части, нет удовольствия от жизни и счастья. Оно, конечно, может возникать в момент, когда вы путем сложных схем сэкономили 10% от заказа продуктов. или когда купили на маркетплейсе очередную, уже 10-ю юбку. Но потом происходит падение уровня дофамина, возвращается чувство неудовлетворенности, а значит, вам нужна новая стимуляция, и вы бежите за ней. Получается замкнутый круг из постоянной беготни, тревоги и других негативных чувств, и в ней вы теряете контакт с собой настоящими. Откуда взяться энергии, если ваша мотивация минусовая, отрицательная, а все желания формулируются с частицей «не»? Как не остаться без денег? Как снова не вернуться в то детское время, когда у нас не было денег на еду? Как не? Вы выражаете только отрицательные желания и потребности, не стремитесь к своим целям, а бежите от непонятных демонов. Важно понять, все демоны — только ваши. Все это иллюзия. Они идут изнутри, из вашего травматичного опыта, из ваших глубинных болей и страхов. И никак не связаны с тем, сколько у вас денег на самом деле. И слово «ваше» — ключевое. Только вы определяете, что для вас достаточно, что закрывает ваши основные желания и потребности, а что нет. Ведь у каждого из нас свои критерии достаточности, так же, как и успеха, любви, счастья и других значимых вещей. Как обрести чувство достаточности? Шаг первый. Сформулировать представление о том, когда денег для вас достаточно, сколько вы должны зарабатывать, какой у вас будет уровень жизни, что вы сможете себе позволить. Для этого нужно сперва очиститься от навязанных извне, из семьи, культуры, СМИ и так далее, установок о деньгах и успехе, от страхов и тревог, которые ведут к компромиссам с собой. А затем переформулировать отрицательные цели, от которых бежите на положительные, к которым стремитесь, чтобы появилась достаточная мотивация двигаться вперед. Все это требует длительной и глубинной внутренней работы. В этом вам помогут упражнения из этой книги. При этом, когда человеку достаточно денег, это не значит, что ему больше не к чему стремиться. Мол, всех денег не заработаешь, в тесноте да не в обиде, и так далее. Наоборот. Именно когда у вас есть глубинное чувство достаточности, когда вы ощущаете безопасность и комфорт, это мотивирует к развитию. Без этого невозможен личностный рост. В этом суть человека. Ведь у каждого из нас есть потребности в самореализации, творчестве, поиске смыслов. Шаг второй. Избавиться от зависимости от денег и поставить себя выше их. Именно такую зависимость мы увидели в примерах из практики, о которых рассказывали выше. Оба клиента ставили деньги выше своих потребностей и желаний, отказывались от значимых частей своей личности ради представления о безопасности и стабильности. А все потому, что в глубине души были убеждены, что денег не хватит, или они закончатся, или они почему-то не смогут получить нужную сумму. Единственное противоядие от этого чувства недостаточности — внутренняя опора и твердая уверенность в том, что у вас всегда будут нужные ресурсы. Что в мире достаточно денег, и вы обязательно найдете наиболее приятный и подходящий способ их заработать. Так вы смещаете фокус с негативного восприятия на позитивное. Не «О боже, я заработала в два раза меньше в этом месяце, скоро будет не на что жить», а «Да». У меня сейчас осталось мало денег, но я всегда могу заработать их именно тем способом, который наиболее приятен и интересен мне и который в полной мере раскроет мой потенциал. Не. Надо что-то делать. Я рано или поздно потеряю все эти деньги. А. У меня достаточно денег, и все они от меня никуда не денутся. У меня много внутренних и внешних ресурсов, чтобы их не только сохранить, но и приумножить. Чувствуете разницу? Важно. Это не про позитивное мышление, которое, как многие считают, избавит ото всех бед в жизни. Думай о хорошем, и все будет прекрасно. Хотя мышление влияет на нашу реальность, оно не определяет ее на 100%. Важно осознавать. Всегда есть риск, что случится что-то плохое и непредвиденное во всех сферах жизни. Вы в любой момент можете потерять деньги или здоровье, ваш партнер может от вас уйти, могут произойти события, которые вынудят вас покинуть город и так далее. В жизни нет гарантий, только одна, и мы все о ней знаем. Внутренняя опора, непоколебимая, преодолевающая все и часто идущая вразрез с логикой и здравым смыслом, вера. Я все выдержу. Даже если вы сейчас не справляетесь с трудностями и не можете заработать достаточно денег, вы верите. Ничего, получится потом, когда я накоплю достаточно ресурсов и получу новые знания, умения и навыки, нужные для этого. И даже если не получится потом, и перед вами возникнут препятствия, любые, даже самые страшные и невообразимые, вы сделаете все зависящее от вас, чтобы справиться, и обязательно найдете выход. Так вы становитесь непобедимыми. Из этого состояния безопасности вам легче двигаться вперед. Непонятно, откуда появляется энергия. Вы спокойнее переживаете ошибки и провалы, с которыми неизбежно сталкивается каждый. И там, где раньше отказались бы от своих стремлений и желаний и отступили бы, теперь смело идете вперед. Увольняетесь с нелюбимой работы и выбираете совсем другую сферу. Или приобретаете курс обучения, потому что уверены, что с вашими возможностями уже в первые месяцы окупите все вложения. Возникают вопросы. А как я тогда пойму, что мне нужно купить именно этот курс или пойти работать в эту сферу? Даже если я уверена в том, что совсем справлюсь, то как мне понять, что мое, а что нет? И здесь мы переходим к другому важному критерию. Критерий второй. У вас есть контакт с собой, и вы понимаете, что для вас комфортная и обеспеченная жизнь. Одной внутренней опоры недостаточно, чтобы выстраивать здоровые отношения с деньгами. Нужен еще и контакт с собой. Эти понятия тесно связаны и часто проистекают друг из друга. Если нет внутренней опоры, нет и контакта с собой. И наоборот. Давайте разбираться, что это такое. Контакт с собой — состояние глубокой осознанности, при котором человек точно знает, кто он такой, и находится в гармонии с мыслями, чувствами и телесными ощущениями. Как понять, насколько глубок ваш контакт с собой? Ниже текст, какие пункты описывают вас, а какие нет. За каждый пункт, в котором вы узнали себя, начислите себе по 1 баллу. После теста вас ждет расшифровка. Тест «Контакт с собой». Первое. Осознанность телесных ощущений. Вы регулярно прислушиваетесь к своему телу, понимаете его сигналы, усталость, напряжение, голод и так далее. Заботитесь о нем. Второе. Эмоциональная осознанность. Вы признаете и экологично проживаете эмоции, особенно неприятные — обида, злость, гнев и так далее. Третье. Высокая и стабильная самоценность. Вы уверены в себе и точно знаете, в чем ваша ценность для этого мира. Четвертое. Твердые личные ценности. Вы ясно осознаете, что для вас важно, и делаете выбор на основе этих ценностей. Пятое. Психологическая зрелость. Вы берете на себя ответственность за свою жизнь и за свои чувства, не вините в них других людей. Шестое. Целеустремленность и мотивированность. Вы ясно понимаете свои цели и совершаете целенаправленные действия, чтобы их достичь. Седьмое. Понимание своих сильных сторон. Вы используете возможности для достижения целей. Восьмое. Принятие слабостей и ошибок. Вы не боитесь признавать свои несовершенства. Вы знаете, что успех, в вашем понимании, вам не гарантирован. Например, вы можете столкнуться с непреодолимыми внешними обстоятельствами. Девятое. Стрессоустойчивость. Вы выдерживаете напряжение и преодолеваете препятствия на пути к цели. Десятое. Осознание желаний и потребностей. Вы не путаете их с тем, что навязано извне и не нужно вам на самом деле, на данном этапе жизни, либо вообще. Расшифровка. 7-10 баллов. Ваш контакт с собой на высоком уровне. Вы точно знаете свои желания и потребности. Благодаря этому вам легко определять цели и достигать их. Выполняйте упражнения из этой книги, чтобы сохранять и поддерживать результат. 4-7 баллов. У вас, скорее всего, среднеразвитый контакт с собой. Что-то ограничивает вас, не дает полностью понять и изучить себя. Но вы на правильном пути. Эта книга поможет вам развить осознанность. 0-4 балла. Вероятно, у вас пока слабый контакт с собой. Не расстраивайтесь и не осуждайте себя. Такие показатели у многих людей. Выполняйте практики из этой книги, чтобы прийти к себе настоящим. Человек, у которого слабо развитый контакт с собой, в быту может вести себя, как клиентка из примера ранее. Помните, как она отвечала на вопросы психолога? «А что для вас то самое?» «То самое? Не знаю. Я давно не думала об этом». «Наверное, чтобы я получала удовольствие от своего дела». «Не знаю, давно не думала, наверное». Все это речевые маркеры неуверенности, отсутствие ясности. По речи клиентки мы видим, у нее нет контакта с собой. Она не знает, какие занятия приносят ей удовольствие и чем бы она хотела заниматься. Ей сложно думать об этих вещах. Возможно, она размышляла об этом раньше, но навык атрофировался под давлением общества, родительских установок или других факторов извне. Когда у человека слабый контакт с собой, ему сложно делать выбор по жизни. В принятии решений, как повседневных, так и глобальных, большую роль играют внутренние ощущения, которые подсказывают нам, куда пойти и что сделать. и часто противоречат логике и здравому смыслу. Есть разные термины для обозначения этих ощущений: интуиция, внутренний голос, мудрость, предчувствие и так далее. Есть любопытный термин «gut attention», который дословно, хоть и не очень благозвучно, переводится как «внимание кишкам». Gut attention — ощущения в теле, которые могут указывать на предпочтительный выбор. Те самые, когда, например, ни с того ни с сего посасывает под ложечкой во время разговора с вроде приветливым и приятным человеком, который потом окажется завистником и сплетником. Или когда все вокруг говорят: «Какая глупость, зачем ты идешь на эту работу?» А ты точно знаешь, что надо идти, потому что это твоя работа, твой путь. Специалисты в разных областях нашли бы разные объяснения этим внутренним ощущениям в кишках, что они появляются благодаря процессам в мозге, нейробиологический подход, берутся из подсознания, психологический подход, или даются нам свыше, от Бога, Вселенной, эзотерический подход. Так или иначе, как бы их ни назвали и ни объясняли, эти ощущения существуют. И объединяет их одно — они не приходят без глубокого контакта с собой. Если вы не знаете и не понимаете себя, у вас не будет хватать мотивации на достижение целей. Прийти к чему-то мы можем, только когда готовы совершать действия, поступательно двигаться по своему пути, ошибаться, менять стратегии. А это возможно, только если вы понимаете, зачем это все. Когда вы видите четкий смысл в работе, творчестве или других видах деятельности, которые приносят вам доход, выше вероятность, что деньги не станут для вас самоцелью. Мы уже видели на примерах выше, как клиенты сужают горизонт мышления, ограничивают себя, жертвуют многими важными вещами. И все ради денег. Звучит парадоксально, но это так. Чем больше внимания вы уделяете деньгам, тем меньше их у вас будет. А даже если и будут, то вам все равно их будет недостаточно. Вспоминаем критерий 1. Здоровая психика дороже и важнее денег. Поэтому ставьте задачу не просто получить деньги, а стать здоровыми, счастливыми и гармоничными. Стремитесь к тому, чтобы вы управляли деньгами, а не они вами. Первый шаг — глубокое изучение себя. Ответьте на вопросы. Насколько вы довольны настоящим финансовым уровнем? Насколько большое удовлетворение вам приносят деньги? Какие чувства вы испытываете от тех действий, которые вам их приносят? Что вы чувствуете, когда получаете деньги? Когда тратите их? Ответы запишите в тетрадь или на другой физический носитель. Если не можете ответить на них сразу, возьмите время на размышления и вернитесь к ним позже. Критерий 3. Вы позволяете себе желать и верите, что достойны лучшего. Внутренняя опора дает нам чувство безопасности и достаточности. Контакт с собой помогает понять, кто мы, зачем здесь и к каким финансовым целям стремимся. Остался 3-й, финальный компонент здоровых отношений с деньгами — желание. Именно оно даст нам энергию и силы на достижение финансовых целей и ведет нас к здоровым отношениям с деньгами. Подробнее на тему желаний и о том, как научиться хотеть, мы подробно поговорим в главе 3. Деньги и чувства. Чувства — важная составляющая здоровых отношений с деньгами. Чувства определяют и ваши мысли, и слова, и поступки, связанные с деньгами. В этой подглаве мы проведем интересное исследование, в ходе которого вы узнаете о себе много нового. И начнем с упражнения. Задание. Составьте список всех чувств и эмоций, которые вы знаете, вне зависимости от того, испытывали ли вы их когда-либо. Теперь составьте мини-таблицу и разделите этот список на 2 категории — хорошие чувства и плохие чувства. А теперь переходим к анализу таблицы. Это задание-ловушка. На самом деле, разделить чувства на 2 таких списка невозможно, потому что нет понятия «плохие чувства». Все, что попало в список плохих чувств, с большой долей вероятности вами вытесняется, или вы тратите много сил на то, чтобы избежать соприкосновения с ними. Почему? Давайте разберемся, для чего же нам нужны эти плохие чувства и можно ли от них избавиться. Любое чувство сигнализирует нам о какой-то важной потребности психики или тела. Оно просто есть. Это данность, которой ничего не поделаешь. Именно поэтому, когда вы видите где-либо формулировки «избавиться от чувств» и «убрать неприятные эмоции», имейте в виду, что все это не имеет никакого отношения к психологии. Мы можем осознавать и принимать чувства. Можем выбирать экологичную форму для их выражения. Такую, которая позволит не разрушать других людей или самих себя, а будет способствовать укреплению отношений. Но избавляться от них, выключать, как телевизор или свет, мы не можем. Подавление и отрицание чувств и эмоций ведет к множеству проблем. Чувства и эмоции — важная часть нас. Именно через их изучение и осознание мы можем прийти к более глубокому контакту с собой. И если какую-то часть чувств и эмоций мы заносим в категорию плохих или негативных, это значит, что мы попросту отказываемся от огромной части себя, отрицаем ее, осуждаем, подавляем. Вытесненные чувства могут многое сказать о наших настоящих желаниях и потребностях. Как определить, какие чувства вы вытесняете? Например, посмотрите на свои яркие реакции. Если что-то вызывает у вас неадекватный, несоразмерный ситуации эмоциональный отклик, значит, там кроется много ресурсов для проработки. Например, вас раздражают блогеры, которые открыто рассказывают о своих достижениях. Или вы злитесь, когда видите, как живут богатые. Это сигнализирует о том, что у вас тоже есть желание проявляться на публике или же стремление к роскоши. Но вы по каким-то причинам не признаете в себе эти желания. В итоге психика для удобства заносит действия и проявления всех этих людей в негативную категорию, и вы начинаете считать их плохими, какими-то не такими. Корень осуждения часто лежит именно в этом, в желании, часто бессознательном, принизить другого человека ради самоуспокоения и самооправдания. «Мне хочется быть таким же, иметь то же самое, но я буду обесценивать его, ее, потому что все равно не верю, что могу получить и достичь аналогичных результатов». Для сравнения, если у человека в теме денег нет вытесненных чувств, он ощущает спокойствие и комфорт. Яркий пример. Есть люди аскетичного склада, которые сознательно выбирают умеренный и скромный образ жизни, когда у них есть только необходимый минимум. Покажите им сумку Louis Vuitton или любой другой предмет роскоши, и у них не дернется ни один мускул на лице. Все потому, что они твердо знают. У кого-то есть деньги, у меня их не очень много. Но мне комфортно так жить, я сам это выбираю и не стремлюсь к чужим целям и чужому уровню жизни. Задание. Подумайте, как вы обычно реагируете, когда видите предметы роскоши? Когда видите у кого-то вещи, которыми очень хотите обладать, но которых у вас пока нет? Представьте абстрактного, незнакомого человека, у которого есть эта вещь. Например, та же самая сумка Louis Vuitton. Какие чувства у вас вызывает тот факт, что у этого человека она есть, а у вас нет? Что вы испытываете к нему? Какой образ этого человека сложился у вас в голове? Вы пишете это на бумагу или любой другой носитель. Как думаете, почему у вас появились именно такие чувства? В связи с денежными вопросами мы можем испытывать много неприятных, дискомфортных эмоций и чувств. Ниже описание основных. Изучите их и вспомните ситуации из жизни, когда вы испытывали что-то похожее. Злость, гнев, ненависть, раздражение. Эти четыре чувства различаются, но суть у них одна — в агрессии, резком негативном настрое против чего-либо или кого-либо. Что-то доставляет вам неудобство, раздражает, и вы злитесь, направляете агрессию вовне. Само слово «агрессия» имеет в нашей культуре негативную коннотацию. Якобы это что-то заведомо плохое, разрушительное, а человек, который чувствует злость — агрессор, злой. Но это подмена понятий. На самом деле агрессия — важнейший элемент психики. Без нее мы не могли бы достигать целей, сохранять и приумножать свои ресурсы. Любые, не только материальные. Лишить человека агрессии, и любой выход из дома для него закончился бы катастрофой. Он отдал бы последние деньги гадалке на вокзале. Но я же не мог отказать. Или работал бы за бесплатно все выходные. Так правильно. Начальник просит, я делаю. Агрессия — основа устойчивых личных границ, адекватной самооценки и высокой мотивации. Замечали, что многие обеспеченные люди умеют отстаивать границы и не боятся конфликтовать. Они не стали бы такими, если б не приобрели все свое состояние, если б изначально не могли себя защитить. Агрессия знакома даже годовалым детям, ведь чтобы научиться ходить, ребенку буквально нужно разозлиться на пол, на который он то и дело падает. Пойти на конфликт с полом, победить его мысленно, чтобы двигаться дальше. Этот элемент победы есть во всех наших действиях в обществе. Мы конкурируем в разных сферах. Большинство наших достижений вытесняют кого-либо другого, лишают их таких же побед и достижений. Вы, возможно, не поверите, но мы проявляем агрессию каждый день. И когда на роль заведующего отделом претендует несколько кандидатов, включая вас, и когда в продуктовом магазине много людей, а касс мало, и даже когда вы находите себе партнера для отношений. Как это работает? Ваш партнер до встречи с вами был свободен, вы тоже. А теперь стали встречаться. Но на вашем месте мог бы оказаться любой другой человек, как и на его. Например, ваш коллега, который тоже проявляет к вам внимание. или парень, с которым вы недавно стали общаться в приложении для знакомств. Сам факт начала отношений будет говорить, что вы победили бесчисленных претендентов и претенденток. Если есть победивший, неизбежно есть и проигравшие. При этом агрессия и все ее проявления в виде злости, гнева и так далее должна быть здоровой, не вредить ни самому человеку, ни другим, ни миру. Это сложно достижимый баланс. Вы успешно конкурируете с другими, берете свое, потому что верите: «Мне можно, я достоин этого». Но при этом делайте это уважительно, экологично. Например, занять место руководителя отдела, потому что работали эффективнее всех и проявили много инициативы. Это одна история. А если вы пошли по головам и, чтобы получить место, распускали сплетни о коллегах, это проявление нездоровой агрессии. Критерии здоровой и нездоровой агрессии относительны. Здесь нет однозначных решений, что является вредом для другого, а что нет. Хороший ориентир — категоричный императив Канта. Человек должен относиться к людям так, как хочет, чтобы они относились к нему. Если вы избегаете конфликтов с другими людьми, вам сложно достигать целей и завершать дела. Это может указывать на то, что у вас трудности с выражением агрессии. Вы можете проявлять пассивную агрессию или аутоагрессию. Любопытный факт. К аутоагрессии относятся различные действия, которые многие считают нормальными или одобряемыми. Употребление большого количества алкоголя, ограничения в еде, всевозможные диеты и экстремальные голодания, лишение себя сна. Когда человек плохо себя чувствует, но все равно мало спит, трудоголизм и отказ от отдыха. Подобные вещи могут указывать на то, что у человека внутри скопился огромный запас агрессии, и направляется он не туда, куда должен, вовне, в мир, а на него самого. Подумайте, разрешаете ли вы себе злиться в повседневной жизни? Как ведете себя, когда вам что-то не нравится? Открыто и в корректной и уважительной форме высказываете недовольство? Предпочитаете ничего не говорить? Или наоборот, ведете себя слишком экспрессивно? Зависть. Когда человек подавляет агрессию, на арену часто выходит зависть. Если вы ответили на вопросы выше и поняли, что, возможно, у вас трудности со здоровым выражением агрессии, скорее всего, вы периодически испытываете зависть. Традиционно эта эмоция в нашей культуре клеймится как плохая, но это только все усугубляет. Зависть — тоже неплохое чувство. С помощью него можно многое узнать о ваших потребностях, в том числе скрытых глубоко внутри. И это осознание поможет вам двигаться вперед и достигать целей. Завидуйте всем этим инфо-цыганам, которые зарабатывают кучу денег и ничего не делают. Возможно, у вас слишком напряженная работа, и вы не удовлетворены зарплатой. Если измените условия жизни, инфо-цыгане уже не будут вас так сильно задевать или не станут задевать вовсе. Завидуете красивым женщинам? Это значит, что вы не признаете свою привлекательность, не чувствуете себя красивыми. И в таком случае важно осознать, что красивыми или некрасивыми людей делает только ваше восприятие, и поработать над самоценностью. Неотъемлемый компонент зависти — сравнение. Завидующий человек чаще смотрит по сторонам, чем внутрь себя. Это что получается? Она сделала отчет лучше меня? Или все ездят на море, а я нет? Какие гады? Это неизбежно ослабляет контакт человека с собой. Он начинает стремиться не к своим целям, жить не своей жизнью. Все, чтобы не быть хуже других и восполнить эту внутреннюю недостаточность. Как итог, слив энергии и других ресурсов, особенно материальных. Так, чтобы стать самыми красивыми, многие женщины идут на множество пластических операций. Или покупают самую-самую новомодную одежду. Обновляют гардероб каждый сезон, сливая на это все деньги, потому что панически боятся выглядеть не стильно. Здесь важно понимать мотивацию человека. Зависть может быть хорошим двигателем прогресса. Есть много примеров, когда благодаря этому чувству люди зарабатывали огромные состояния. Но все это — мыльный пузырь. Человек направляет много сил и энергии на то, чтобы быть не хуже других. Однако это все та же отрицательная мотивация. Вспоминаем раздел про достаточность. Человек совершает все эти действия, чтобы восполнить недостаток, а не прийти к чему-то, не создать что-то важное и нужное для себя. Эта стратегия может работать в моменте и помогать достигать некоторых целей и закрывать потребности. Но в долгосрочной перспективе она не жизнеспособна. Достигая вроде бы желаемых целей, вы все равно будете испытывать фоновую неудовлетворенность с собой, своей внешностью, своим финансовым состоянием и так далее. Приведем в пример пластические операции. Мы не демонизируем их, это выбор каждого человека. И если для женщины операция — акт любви к себе, если это повышает ее уверенность, то почему бы ей не увеличить, например, губы или грудь? Но когда хирургия становится помешательством и зависимостью, когда женщина делает подобные процедуры каждый месяц или даже неделю, мы можем предположить, что здесь имеет место глубокое неприятие себя. С завистью и другими условно неприятными чувствами лучше работать так. Первый шаг — осознать, что вы испытываете эту эмоцию или чувство, и идентифицировать его. Второй шаг — принять тот факт, что вы испытываете это чувство, не осуждать себя за это. Третий шаг — понять, какая потребность стоит за этим чувством и как вы эту потребность можете восполнить. После этого у вас могут разблокироваться агрессия и злость, которая стояла за завистью. Эта агрессия даст вам импульс и желание действовать. Не ради того, чтобы постоянно сравнивать себя с другими и осуждать себя, а чтобы сделать свою жизнь такой, какой хотите. Почувствуйте разницу. «Я плохой, потому что у меня нет этого, а у них есть и...» «Да, у них есть это, и я завидую им. Видимо, мне тоже хочется иметь это. Надо подумать, что я могу для этого сделать». В первой цитате — насилие и ненависть. Во второй — ясность и вдохновение. Любовь к себе, принятие и забота способны творить чудеса. Жалость. Это еще один элемент заблокированной агрессии помимо зависти. Мы можем жалеть себя или других, когда на самом деле внутри скрываются злость и гнев. Происходит эта подмена потому, что жалость считается более социально приемлемым чувством. В восприятии многих оно близко к доброте, состраданию и другим условно-положительным проявлениям. Жалость проявляется, как правило, в мягкой форме и направляется на благо других людей. В этом аспекте часто подменяются понятия. Человек может жалеть себя, когда ему не хватает денег или других материальных ресурсов. «Ах, я бедный несчастный, трудно найти работу, никто не может помочь». Кажется, что это своего рода любовь к себе. Он же вроде направляет внимание на себя, замечает свои потребности. Но на самом деле происходит обратное. Человек концентрируется на негативе, упивается этим состоянием, требует жалости и внимания других. Формируется логическая связь. «Меня жалеют, я получаю внимание. Значит, я могу получить это внимание, только если мне будет так же плохо». А кроме того, зачастую человек винит в своих трудностях других людей или абстрактные обстоятельства. Не видит и не признает, что несет ответственность за свою жизнь и что ему, например, никто не обязан давать работу, как бы ему ни хотелось. Очевидно, что действовать из такого состояния и менять свою жизнь очень сложно. Человек не видит в этом смысла. Ключ к решению такой же, как в случае с завистью. Осознать и принять это чувство, а затем понять стоящую за ним потребность. Разблокировать эту агрессию и сказать: «Я злюсь на себя, потому что не могу достичь того финансового состояния, которого хочу». Или «Меня бесят и раздражают богатые, потому что я не могу быть таким же». А не «Так жалко богатых, они такие бездуховные». Любопытное наблюдение. Слово «жалеть» и «жалить» схожи и по написанию, и по смыслу. Можно сказать, что когда мы жалеем себя, мы себя и жалим. Проявляем к себе агрессию и тем самым ограничиваем свои возможности и забираем у себя силы. Таким же образом мы можем жалить и других. Зачастую люди объясняют жалостью свою потребность во власти над другим человеком и нездоровую агрессию. Например, мать хочет быть главнее и сильнее всех в семье, поэтому лишает мужа и детей инициативы. Все сама, что бы вы без меня делали, бедные, пропали бы. Страх, тревога, беспокойство. С чувством страха и со всеми его модальностями мы уже столкнулись, когда говорили про случаи из нашей практики. Обоими клиентами руководит страх не заработать достаточно денег, чтобы прокормить себя, не оправдать ожидания других, не окупить свое обучение и так далее. Вы можете ощущать страх во многих ситуациях, связанных с деньгами. Как правило, это чувство влияет на нас одинаково. Не дает рисковать и заставляет ставить соображения стабильности и безопасности на первое место. Важно понимать, что страх — это данность. Эта полезная эмоция помогает нам выживать. У людей есть страх высоты или ограниченных пространств — клаустрофобия, именно потому что это потенциально опасные ситуации. С высоты можно упасть и разбиться, а из узкого пространства сложно выбраться. Бояться чего-то абсолютно нормально, как писал Сергей Довлатов. К страху привыкают лишь трусы. Поэтому вам, скорее всего, всегда будет страшно, когда вы начинаете новое дело или пробуете новую стратегию. Важно осознавать этот страх, понимать причину его появления и создавать для себя положительный настрой, чтобы он не мешал вам делать то, что важно. Отвращение. Это чувство может появляться у людей аскетичного склада характера и мышления. Такие люди, как правило, воспринимают деньги как нечто грязное и аморальное и считают, что они — зло сами по себе. У нас в практике был случай, когда клиентка испытывала настолько сильное отвращение к продажам, что даже не могла сказать в своем блоге ни одного слова про свои услуги. Рядом с отвращением к деньгам очень близко ходит чрезмерный альтруизм. Все другим, ничего для себя. А в основе лежит все та же старая добрая агрессия. Человек не может быть белым и пушистым. Как мы уже разбирали, агрессия присуща нам по факту рождения. Поэтому периодически мы злимся, гневаемся и хотим добиваться всех благ. А все убеждения и установки, которые отрицают эту неотъемлемую часть человеческой личности, лишь способствуют появлению всевозможных уродливых масок, скрывающих все темное и неприличное. Зачем скрывать то, от чего мы не можем избавиться? В наших силах направить темную энергию на созидание и трансформировать ее в ресурс. Задание. Положите руку на грудь и проговорите: «Я позволяю себе ощущать все чувства. Мои чувства помогают мне лучше понимать себя. Мои чувства ведут меня к лучшей жизни. Я направляю энергию, которую тратила, на подавление чувств, на созидание своей жизни». Заметьте, какие внутри возникли ощущения, когда вы это разрешили. Когда человек разрешает себе ощущать все чувства, перестает себя осуждать за плохие чувства, жить становится легче. Энергия, которая тратилась на подавление и вытеснение, высвобождается. Чувства перестают быть врагами и становятся опорой, подсказкой, ориентиром. Когда мы лучше понимаем себя, жить становится проще. Для построения здоровых отношений с деньгами, помимо разрешения испытывать все чувства, в том числе и те, которые мы считали условно плохими, важно разрешить себе быть счастливыми, богатыми и успешными, разрешить себе испытывать весь спектр позитивных чувств. Кажется странным, это же хорошие чувства, как и кто мог бы нам это запретить? Удивительный факт, но такие чувства, как радость, вдохновение и удовлетворение, для многих людей являются желанными, но опасными и запретными. На сознательном уровне мы стремимся к счастью и успеху, на бессознательном — боимся его. Хотим одно, а делаем другое. Как же так? Все наши разрешения и запреты берут свое начало в детстве. Мало кому из нас родители говорили слова «ты здесь, чтобы быть счастливым». Зато многие слышали фразы «много порадуешься, много поплачешь». «Лучше не иметь, чем иметь и потерять». Мало кому говорили и показывали примером, что можно быть богатыми, и это нормально, желать большего и стремиться к этому. Зато мы слышали о том, что деньги портят людей. Одна из важных потребностей психики — ощущать связь со своими близкими, со своим родом. Нам всем страшно быть отвергнутыми. Этот страх знаком каждому человеку. Он является одним из самых мощных страхов, хотя часто он плохо осознается. А все, что мы плохо осознаем, управляет нами с большой силой. Нам страшно отличаться от своего окружения, от своих близких. Страшно потерять связь с ними и ощутить одиночество. Страшно ослушаться старших. Страшно разрешить себе более счастливую и обеспеченную жизнь, чем у наших близких. И все эти страхи управляют нашей жизнью. Хотя сознательно мы стремимся к лучшей жизни, бессознательно мы можем себя удерживать в спектре знакомых нам с детства чувств, состояний, потому что знакомое кажется нам более понятным и безопасным. Многим из нас родители по разным причинам забыли выдать разрешение на счастье и богатство, чаще всего просто по причине того, что они даже не задумывались о том, как это важно. К счастью, это можно исправить. QR-код. В этом вам поможет эта гипнопрактика. В ходе нее вы погрузитесь в состояние гипноза и получите благословение от ваших родителей на счастливую жизнь. Благодаря гипнозу это позволение попадет на уровень подсознания. Данная практика запускает мощные жизненные перемены. Обязательно выполните ее и ощутите это на себе. После практики понаблюдайте, как изменилось ваше внутреннее состояние, что вы сейчас ощущаете. Важно, если во время практики у вас не получилось увидеть родителей и ощутить, что вас действительно признают и благословляют, например, потому что у вас нет родителей, сделайте практику еще раз и попробуйте представить, что именно так все и было. Ее можно выполнять неоднократно. С каждым новым выполнением для вас будут открываться новые смыслы. В дополнение, если это для вас реально, вы можете обратиться к своим родителям и попросить их сказать вам слова разрешения и благословения на счастье. Теперь вам можно использовать весь спектр чувств. Можно быть богатыми, счастливыми и успешными. Напоминайте себе об этом и чаще спрашивайте, что я сейчас чувствую. Постепенно вам будет все легче понимать себя. Чувства станут подсказкой и ориентиром. Из чувств и эмоций проистекает один из главных аспектов, который определяет наше отношение с деньгами — желание. С их формулировкой у многих тоже есть большие трудности. Почему это на самом деле не так просто, как кажется? Что же мешает нам желать и как научиться формулировать свои желания так, чтобы расти в доходе? Разберемся в следующей главе.